Глава третья. В полночь меня разбудили. «Григорий Ефимович, просыпайся!» Над кроватью стояла со свечой Лохтина. На женщине была только белая ночнушка и больше ничего. «Что случилось?» «Из дворца казаков прислали. С царевичем Алексеем беда». Я ждал этого. Встал, быстро оделся. Саквояж с ассигнациями засунул подальше под кровать. Надо что-то решать с деньгами. Хранить такую большую сумму в доме Лохтиных было безрассудно. Отдать обратно капитану? Расспросив Стольникова после молитвы, я понял, что моряк не так уж и беден. На суше он устроился концессионером. Принимает заказы на перевозку грузов, работает по всей России, зашибает большие деньги. «Где там старец? Чего тянете?» — недовольно спросил мужской голос в коридоре. Я вышел из комнаты и нос к носу столкнулся с рослым усатым казаком в башлыке и бурке. «Ты, Распутин, что ты не похож на старца?» «Много ты их видел». «Что?» Казак цапнул плетку, что была у него за поясом, а я обхватил его руками так, что он не мог пошевелиться. Сила у Распутина была будьте нате. Легко, словно ребенка, я удерживал крупного казака, прижав его к стене коридора. «Службу забыл!» — рявкнул я в лицо усатого. «Кто таков?» Казак еще поерзал, но потом все-таки сдался. «Вахмистр собственного его императорского величества конвоя, Петр Северцев!» «Приказ тебе какой даден!» «Доставить Распутина со всей быстротой во дворец!» Я отпустил вахмистра. Тот поправил башлык, покачал головой. «Силен! Вот и доставляй, раз приказали!» Мы вышли во двор, и я понял, что срочная доставка будет осуществляться лошадью обыкновенной. Второй казак с факелом держал под уздцы гнедого жеребца, тот приплясывал, косил черным глазом. «Ночью поломаемся по дороге!» «Ничего, сюда же доскакали!» — успокоил меня Северцев. Умею ли я ездить на лошади, никто даже не поинтересовался. «Почему не телефонировали?» — спросил я, хватая поводья жеребца. «То нам неведомо», — пожал плечами вахмистр. «Ясно. Секретариат спит, а сам царь звонить не будет. Дал команду, выполняйте, как хотите. Автомобиль прислать? А казаки зачем?» Я одним рывком вскочил на лошадь, сжал колени. Жеребец заплясал подо мной, а я прислушался к телу. Есть, есть навыки. Ездил Распутин на четвероногих друзьях, да и как крестьянину-то без лошадки в селе? «Ну, с Богом!» Я махнул встревоженной Лохтиной рукой и стукнул коня пятками. Спустя 2 часа мы были в царском селе. Охраняют его весьма и весьма. 2 поста подряд, 1 с пулеметом. Тело затекло, я с трудом слез с коня возле парадного крыльца Александровского дворца и поразился обстановке, как будто в другую Россию приехал. Парк был мило так освещен электрическими фонарями, встречать нас выбежали не только конюхи, но и вихляющие хвостами пухлые сеттеры. Я чуть не сплюнул. Темная голодная Россия с покосившимися заборами, и это пастораль. «Извольте сюда, скорее!» Меня чуть ли не под руки внесли внутрь, служитель при входе отряхнул специальной щеткой снег с плеч, принял армяк. Лакеи в старомодных ливреях и напудренных париках открывали массивные двери, долговязый чопорный дворецкий с церемониальным посохом вел меня по хорошо освещенной анфиладе дворца. При этом успевал наставлять. «В ноги его императорскому величеству не падать, рук не целовать!» «Что с царевичем?» Перебил я его. «Кровотечение. Дежурный доктор никак не может остановить». «Откуда?» «Из носа». Я чуть не фыркнул. И ради этого была вся эта безумная скачка по ночным дорогам. Дворецкий что-то почувствовал, остановился. Наклонился ко мне, деликатно пояснил. «Ее императорское величество очень волнуется. Кровь из носа идет не первый раз, но никогда не шла ночью». Волнуется — это мягко сказано. У императрицы была истерика, Александра Федоровна плакала, заламывала руки. Рядом суетились фрейлины и лакеи. Император стоял у окна, нервно курил папиросу. На входе в палисандровую гостиную я встал и оглядел царскую чету. Невысокий бородатый Николай производил впечатление сельского учителя. Ухоженный, весь такой домашний, в халате поверх белой сорочки. Александра Федоровна же была в муаровом закрытом платье. Статная, холеная. Тонкие черты лица, породистый нос, капризные нервические губы. Я не мог оторвать взгляд от нее. В Алекс явно было что-то притягательное. «Григорий Распутин!» Дворецкий громко объявил меня, отдал поклон царской чете. Все присутствующие разом обернулись. Я тоже поклонился, прошел в центр гостиной. «Григорий, спасибо, что так быстро приехал!» Царь затушил в пепельнице папиросу, страдальчески посмотрел на Алекс. «Ага, так быстро аж задница отваливается!» «Tu es notre vrai ami!» По-французски что-то произнесла Александра Федоровна, вытирая слезы. «Алекс, говори по-русски», — вздохнул Николай. А я вперил в нее свой грозный взгляд. «Проверим эффект». «Есть. Работает». Глаза императрицы остекленели, она даже перестала плакать. «Да она гипнабельна. Вот в чем секрет». «Ежели дела плохи, надо к малому идти». Я сам разрушил очарование момента, когда Алекс смотрела на меня, как мышь на удава. «Да, да, пойдемте». Царица первая вскочила со стула, пошла вперед. В ее голосе чувствовался немецкий акцент, но говорила она чисто. Вся свита отправилась за нами. Опять череда бесконечных помпезных комнат, гостиных, залов. И вот мы в правом крыле. Лакеи открывают двери детской. Тут рядом с кроватью стоит плешивый доктор в белом халате. Очки подняты на лоб, в руках окровавленное полотенце. Другое полотенце комком пухленькая медсестра с красным крестом на переднике прикладывает к носу маленького бледного мальчика. «Все, слава богу, ваше величество!» Доктор улыбнулся царской чете, но, заметив меня, прямо переменился в лице. «Как удалось остановить кровь, Константин Харитонович?» Царица подошла к Алексею, погладила его по голове. Я пригляделся к врачу. Нет, это не знаменитый Боткин, но похож. Приложили лед, и все прошло. «Позвольте представить вам нашего друга, Григория Ефимовича», — откашлялся Николай. «Он большой молитвенник, и его заступничество помогло в прошлый раз Алексею». «Я никогда не сомневался в силе целительной молитвы», — пожал плечами врач. «Константин Харитонович Хорн, лейб-медик цесаревича». «Чем же лечишь, медик-архимедик?» — грубо поинтересовался я, подходя к Алексею. Тот с удивлением смотрел на огромного бородатого мужика. Хорн поморщился, но ответил. «Аспирином? Лекарство германской фирмы Бауэр». «Твою же мать!» Взял склянку со столика у кровати и под изумленные взгляды царя, царицы и всей свиты, кинул на пол и растоптал сапогами. «Не лекарство сие, а отрава!» Мой голос заполнил всю комнату. Взгляд Алекс опять остекленел, народ впал в ступор. Все, кроме Хорна. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул он. «Да, Григорий, что происходит?» — очнулся Николай. «Сия отрава разжижает кровь у Алексея. А надо давать то, что сгущает». «Откуда вам это известно?» Врач не собирался уступать. «Не твое дело», — грубо ответил я. «Но проверить за мной легко. Возьмите 10 козлят или бычков, дайте этого аспирину 5 из них и отварите кровь». «Всем?» Александра Федоровна приоткрыла алые губки, посмотрела на меня с испугом. «Всем! Ежели те 5, что выпили аспирину, будут кровоточить дольше другой 5, значится, Гришка Распутин спас Алексея. Вот и весь сказ». Я перекрестился, а за мной перекрестился царь и вся свита. «Давай, маленький, и ты с нами». Подвинув сиделку, я взял цесаревича за правую ручку, приложил ее ко лбу, к животу, к правому и левому плечам. Ребенку это понравилось. Он заулыбался. «А что же сгущает кровь?» — поинтересовался царь, подходя ближе. «Так петрушка», — просто ответил я. «Молите ее сушеную мелко и давайте Алексию в каждой еде. Подали кашу, туда петрушку. Суп, також травку внутрь». Все продолжили пялиться на меня с удивлением. «Это какой-то антинаучный бред», — фыркнул Хорн. «Шарлатанство!» Как раз бредом это и не было. В петрушке из всех продуктов больше всего витамина К, а он сгущает кровь. Мой отец страдал тромбами. Мать запретила ему есть эту зелень, так я и запомнил. «А також давайте жирное», — продолжил я, игнорируя врача. «Сальце там, маслице». «Я отказываюсь это слушать, Ваше Величество!» Хорн все никак не мог успокоиться. «Если лечение цесаревича будет вестись по рецептам этого господина, я снимаю с себя всю ответственность!» «Постойте, постойте, Константин Харитонович!» Николай растерянно посмотрел на жену, та пожала плечами. «Ведь можно проверить как-то эту теорию на тех же бычках». Свита закивала. «Бычки не будут есть сало», — усмехнулся Хорн. «Но, в принципе, эту теорию можно проверить в клинике доктора Калмейера. Я с ним знаком. Могу попросить набрать пациентов для изучения вопроса». «Уж будьте любезны, Константин Харитонович». Царь посмотрел на меня задумчиво. «А с тобой, Григорий? Хочу приватно переговорить». Мы вышли в соседний кабинет, который оказался классной комнатой. Стены были оклеены матовыми обоями оливкового цвета, стояли стеллажи с книгами и специальная грифельная доска. Пол был закрыт бобриковым ковром цвета морской волны. Ясно, тут учатся цесаревны. Я посмотрел на теорему Пифагора на доске, потер пальцем меловый след. «Если насчет аспирина ты прав...» Николай сделал паузу, подошел к окну. Открыл форточку, достал папиросу из золотого портсигара. Начал ее мять в руках, не решаясь закурить. Рядом, как тень, возник лакей с горящей спичкой. Тут же испарился, будто его и не было. Николай слугу даже не заметил. Мебель она и есть мебель. «Надобно не только немецкие лекарства, а вообще все проверять по перву». Я встал рядом, посмотрел в окно. Среди деревьев парка чернела вода детского пруда. «Слыхал, что героин да морфий хуже водки будут. Людишки выступления от них приходят. А купить можно в любой аптеке. А еще кокаин прямо в водку добавляют. Балтийский чай называется. Сколько народу от этой гадости поумирает, трудно сосчитать. Героин тут даже младенцам дают. Зубки режутся. На тебе тяжелый наркотик в капельках». «Что же делать?» — растерянно спросил Николай. «Пущай сначала проверяют каждое лекарство, как привезут в Россию». Я закашлялся от сигаретного дыма, отошел подальше. «Все дурманы продавать токмо с разрешения врача. Принес бумажку с печатью от доктора. На, покупай. Здоровым людям, да детям запретить давать под страхом казни. На сей счет дать указку полиции». «Дельно», — кивнул царь. «Скажу Столыпину, чтобы сделали предписание аптекам да лечебницам». Николай задумался, разглядывая меня. Я же прошелся по классной комнате, полистал учебник на столе, поразглядывал шкафы. За стеклом было много книг детской писательницы Чарской. Лежали игрушечные куклы. На стенах висели религиозные рисунки и акварели, расписание уроков. «Как мне тебя отблагодарить?» Самодержец наконец очнулся. «Проси, что хочешь». «Как там у Пушкина? Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морскою». «Служить царю — уже награда», — уклонился я от ответа. «Вот, вот он истинный русский дух». Глаза Николая увлажнились, он кинул папиросу в пепельницу, обнял меня. «Отблагодарю достойно, даже не сомневайся, Григорий. Как с аспирином станет ясно, будет насчет тебя отдельный указ. А пока? Пока разрешаю приезжать во дворец в любое время, без приглашений. Покои тебе выделят в левом крыле, можешь оставаться на ночь». «Благодарствую, Ваше Величество», — я поклонился царю. «Отслужу, не сумлевайтесь». Вернулись в спальню Алексея, а там уже четыре дочки Николая и Алекс — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Последняя реактивным самолетом носилась по комнате, а няньки и усатый грузный матрос в форменке пытались ее поймать. «Вот, дети от шума проснулись», — смущенно улыбнулась царица. «Да, да, пойдемте обратно», — сообразил Николай. Не обращая внимания на царя, я подошел к матросу, протянул руку. «Григорий Ефимович, Распутин». «Андрей Еремеевич», — удивился матрос, но руку пожал. «Деревянка». «Ага, это дядька царевича Алексея, взят Николаем из гвардейского экипажа». Наконец младшую из дочерей поймали, мать погладила детей по головам, поцеловала в лобики, и няньки увели их спать. А я смотрел вслед, и у меня сердце перехватывало. Подвал Ипатьевского дома, выстрелы, окровавленные штыки и кислота. Глядя на великих княжон, я поклялся себе этого не допустить. В лепешку разобьюсь, а детей спасу. «Что же вы не идете, Григорий Ефимович?» Царица удивленно смотрела на меня в дверях. А я на нее. «Нет, спасти Александру Федоровну и Николая может оказаться не в моих силах. Слишком тяжела их вина в Ходынке, кровавом воскресенье. Плясать на балу французского посланника с его женой, когда по Москве везут сотни трупов в телегах. Широким жестом простить тех, кто шел к нему с просьбой и в кого стреляли». Я мрачно вздохнул. «Не мне судить царя. А кому? Разумеется, русскому народу. И этот приговор еще не вынесен». «Устал с дороги». Я поклонился всей свите сразу и никому конкретно. «Да, да», — согласился Николай. «Нам всем надо отдохнуть». Царь нашел взглядом дворецкого, кивнул на меня. Слуги засуетились, повели в отведенные комнаты. Покои оказались шикарными. Большая кровать под балдахином, фарфоровые вазы с букетами. Я подошел ближе, присмотрелся. Судя по тонкому голубому рисунку, одна из ваз и вовсе была эпохи Мин. Дорогая игрушка. Очень. Кучеряво так живут Романовы. Сколько же у них денег? А, кстати, и правда, сколько? Я помнил, что сразу после восстания 1905 года Романовы эвакуировали часть своих капиталов из России и вложили деньги в бумаги прусского консолидированного займа на секретных счетах в Германском имперском банке. И было тех ценных бумаг на 10 миллионов золотых рублей. И это ведь только малая часть их капиталов. Очень-очень малая. Кто там говорил, что деньги – это кровь экономики? Маркс? Энгельс? Да. Много крови высосали Романовы из народа. Я стащил с кровати матрас и бросил его на пол. Сверху положил одну подушку и одеяло. Знаю я придворных. Лягу на кровать, завтра весь двор будет судачить о том, что старец на мягких перинах дрыхнет. Сон не шел. Я встал у окна, открыл форточку, чтобы померзнуть. Старое испытанное средство от бессонницы. Среди деревьев парка светились огоньки, а мне снова начали мерещиться образы. Ипатьевский дом, трупы в шахте, расстрелы княжон, слуг. А почему я жалею только этих детей? Сколько еще умрет от голода, от пули? Всю Россию спасать надо. Причем ото всех. И от свора великих князей, и от невежества народа, и от войны. Само собой, и от Николая. И одному тут не справиться. Нужна сила, своя, разумная. Союз спасения. Нет, это уже было у декабристов. Я прошелся по комнате, потер лицо руками. Люди нужны и перемены, но никак не резкие. Что с резкими переменами бывает, я как историк хорошо знаю. Военный коммунизм и гражданская война мне категорически не нравились. Всякая крутая сволочь вроде Корнилова или Колчака тоже. Николай – слабый зависимый правитель. Довел страну до ручки. Каков же выход? Я опять крепко задумался. Может, сделать из полусамодержавной страны, в которую превратилась Россия после манифеста 17 октября, это тот, который про свободу совести, слово собраний, свобода союзов и неприкосновенность личности, приличную конституционную монархию? Вон сколько их, даже в 21 веке было. Швеция, Норвегия, Дания, Голландия, Англия, та же Япония. И не сказать, что плохо живут. Но сидит себе на троне король или королева, олицетворяют нацию, ее историю, традиции, а правят представители текущей элиты. Снос правящей группы не означает сноса страны. Ну, сменилась команда одного взорвавшегося и охреневшего премьер-министра на другую. Одна власть ушла, пришла другая, поправила ошибки, развернула корабль, прущий на рифы, в сторону. Или вообще сняли его с рифов. Чем плохо? Обратная связь. Вот чем всегда была слаба власть в России. Не любят у нас, хоть в Кремле, хоть в царском селе, получать обратную связь от общества. Предпочитают не замечать. А ошибки накапливаются. А потом бац, количество по Гегелю переходит в качество, и все государство летит под откос. После чего 70 лет приходится в кровавом поту строить заново. Я понял, что сегодня никак не заснуть. Вышел в коридор. Полутемный дворец спал. А нет, бодрствовали лакеи. Стоило мне подойти к двери, как она распахнулась. Рослый голубоглазый парень в ливрее поклонился, посмотрел вопросительно. «Не угодно ли, что вашему...» — слуга подбирал мне статус. «Степенству? Могу накрыть на стол, разбужу повара». Выпить было можно. Вина. Или даже водки. Но так и спится недолго. «Проводи на крыльцо. Не спится». «Сей секунд». Лакей приглашающе распахнул вторую дверь, еще раз поклонился. «Какой вежливый». «Как звать?» «Прохор Ефимович Старков». «Я тоже Ефимович, только Григорий. Выходит, мы с тобой, Прошка, тезки». Пока шли, я выяснил подноготную лакея, которого представили ко мне. Выходец из разночинцев, служил сначала в одном из путевых дворцов династии, потом его приметила мать Николая, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Велела перевести в Зимний. Оттуда Прохор попал в царское село. Не женат, но в Рязани живет невеста. «Это крыльцо с выходом в цветочный сад». Лакей слегка откашлялся в кулак, смущенно спросил. «Изволите верхнюю одежду доставить?» «Я недолго». Махнул рукой, вышел на крыльцо, как был в поддеве. Снаружи было свежо, шел легкий снежок. Похоже, завтра он опять растает. Справа у перил кто-то курил табак. Я подошел ближе и обнаружил пышущего трубкой деревянка. Матрос кивнул мне, пробасил. «Куришь, Григорий Ефимович?» «Нет», — коротко ответил я, но уходить не стал. Облокотился на перила, всмотрелся в едва подсвеченный цветочный сад. Тут проектировщики явно сэкономили на электрической разводке. «Тоже не спится, Ефимыч». Деревянка пыхнул дымом, облокотился рядом. «Ночью встану у окна», — решил пошутить я. «И стою всю ночь без сна. Все волнуюсь об России. Как там бедная она?» Матрос закашлялся, потом засмеялся. Выбил трубку в пепельницу. «А говорили, дикий ты, прямо из Сибири в чем был пришел к нам. А ты вон, а, виршами шпаришь». «Кто говорил?» «Антриганы всякие». «Не виляй, рассказывай», — разначил. «Да есть тут протопоп один, Афанасий. Служит при домовой церкви. Как выпили с ним венца, говорил, что никакой ты не старец и не схимник. Так, перекати поле, человек. То здесь, то там». Много по монастырям постранствовал. Да сколько таких на Руси? Феофана какого-то ругал. Ясно. Не все в духовенстве довольны интригой, которую придумали Феофан и Сергий. Вот и скажи мне, мил человек, святой ты или как? Деревянка хитро на меня посмотрел. Этот ушлый хохол в Тобольск с Николаем не отправится. Сбежит из царского села, как только царь отречется. Да еще и обворуют его. «Давным-давно жил один человек», — начал я. «Такой святости, что даже ангелы дивились. И нарочно сходили с неба посмотреть, как земной человек может так уподобиться Богу. Вот и попросили Бога: Господи, сделай его чудотворцем. Согласился Господь, но велел узнать у праведника, какой дар он пожелает. Ангелы спросили человека: хочешь исцелять наложением рук? И ответил святой: нет, пусть лучше сам Господь творит это. Хочешь словом обращать грешников к покаянию? То дело ангелов, а не слабого человека. А я помолюсь за грешных. Хочешь привлекать к себе добродетелью и тем прославить Бога? Нет, так я буду отвлекать людей от Бога. Чего же ты хочешь? Да не лишит меня Господь милости своей, а с ней у меня все будет. Но ангелы настаивали, и тогда святой сказал: я хочу творить добро так, чтобы самому об этом не ведать. Я замолчал, вздохнул. «Вот ты какой, Григорий Распутин!» — протянул удивленный матрос. «Хочешь творить добрые дела?» «Уже творю!» Я похлопал деревянка по плечу и пошел спать. Но так и не заснул. Все крутил в голове, что да как, куда бежать, что делать. Революционеров за 2 года Столыпин и без меня заровняет. До 1912 года, до Ленского расстрела. Тишь да гладь будет. Вот и не будем ему мешать, а займемся другим флангом. Там черносотенцы. Надо у них православную и монархическую повестку отобрать. Вон христианское демократическое течение вполне в 20 веке востребовано. Название, конечно, надо будет другое. Вот и союзники вырисовываются. Правые кадеты да левые октябристы. Люди образованные, культурные. Им только наглости и решительности не хватало. Чего у Распутина хоть ложкой ешь. Добавить активных, но управляемых православных. И пусть кадеты в Думе сидят, а радикалы на улицах бузят. Но это почти что гапоновская программа получается. Так и хорошо. Людей его бесхозных под крыло и взять, чего зря организации пропадать. А разбавить? Да хоть иоаннитами. Они, конечно, с крыши на бекрень Иоанна Кронштадтского за Христа почитают. Но неужто Гришка их в свою веру не обратит? Решено. В ближайшее время нужны контакты с иоаннитами и с остатками общества фабрично-заводских рабочих. И написать христианско-демократическую программу. Никаких радикалов. Идем посередке, без революции, постепенно. И как только соберу хоть каких людей, немедленно создавать легальную организацию. С высочайшего разрешения, разумеется. Мол, видение мне было. Только так кровь 9 января отмолить можно.